Для сознания существует только то, что осознается. Для непризнающих меня, то есть не осознавших, я не существую. Меня нет. Признание очень важное. В нем жизнь и смерть в отрицании. Отрицание кульминирует в силе своей в мире надземном, когда сброшено тело, ибо там царствует мысль, и все обуславливается и творится мыслью. Признание меня дает там сознательное существование, то есть жизнь, ибо я есть путь, истина и жизнь. То, чем живет и питается сознание, важно необычайно, ибо внутренний мир человека, живущего на земле, становится для него внешним, объективным миром, его окружающим и видимым в мире надземном, когда он переходит туда. Происходит перемена полярности, и человек вступает в сферу собственных порождений или психических продуктов его собственного творчества, и все, что воспринимается им, воспринимается по сознанию. Для утверждающего объективируется то, что он утверждает, что признает, во что верит. Для отрицающего отрицаемое им перестает существовать. В этом мир плотный отличается от тонкого, но даже и в плотном мире отрицанием можно лишить себя очень многого. Отрицание разрушительно по природе своей, ибо не творит и не создает ничего.